Говорит радио «Свобода». Занимательная география. Беседа первая. В Лондоне не существует киоски и справочное бюро, да вот эти самые киоски «Моргосправка», «Ленгорсправка» и так далее, без которых немыслим ни один советский современный город. Можете пройти Лондон вдоль и поперек и не найти ни одной будки какой-нибудь «Лендон-справки». Хотя можете себе представить, что такое Лондон и как в нем трудно сориентироваться проезжему. На вокзалах, в аэропортах, там, конечно, есть бюро информации о поездах, самолетах, билетах и тому подобном. Но я говорю именно об этих универсальных, всезнающих справочных бюро, которые на 80% в общем-то выдают справки, как отыскать нужную улицу. Еще в них же вы можете попытаться получить адрес или телефон живущего в городе человека, при условии точного указания фамилии, имени, отчества, года рождения и места рождения его. Подав заказ и заплатив, вы лучше отправляетесь по магазинам, потому что работница в будке, в свою очередь, будет звонить куда-то и делать там заказ, а потом уже через какое-то изрядное время придет или не придет ответ. Никому это не кажется странным. Это же нелегкое дело – найти человека в современном многомиллионном городе. Представьте, нет ничего проще. Расскажите об этом западному человеку. Он недоуменно спросит сразу же, а почему вы не зашли современно в телефонную будку? В первую попавшуюся будку, где рядом с телефоном-автоматом, вот в Лондоне, в особых таких откидывающихся футлярах, есть обязательно, как само собой разумеется, как нечто, без чего телефон-автомат вообще не мыслим, толстостенные 4 книги, адресно-телефонные книги Лондона, плюс еще разные предложения, где более чем на 3000 страниц мельчайшим шрифтом напечатаны все, ну, все от А до З, и люди, и магазины, и заводы, и тюрьмы. Да, только нужно знать, что тюрьма по-английски не на букву Т, а на букву П, призон. Вот открываете третий том с буквы «П», какая тюрьма вас интересует? Брикстонская, Холловейская, Пентонвильская. На странице 662 третьего тома идут тюрьмы Ее Королевского Величества. Это самый призонс. Вы набираете номер и спрашиваете, как там себя чувствует ваш знакомый. Тут же, без всякого перехода, тем же шрифтом идут адреса и телефоны людей, которым досталось иметь фамилии на ПР. Мистер Призонс, мистер Приз, 4 Престонов, 2 Престонские булочные и далее 268 человек по фамилии Причард. Таким образом, в любой будке за углом вы имеете весь лондонский адресный стол и ждать не надо. Подавать заказ не надо и платить не надо. Книги эти с педантичной регулярностью обновляются и перепечатываются ежегодно, являются бесплатными, периодически возводятся и подкладываются под все двери всех квартир и учреждений Лондона, по одному следующему тому. Утром открываете так дверь, лежит книга на пороге. Пришла пора, значит, сменить этот самый третий том с буквами от L до R на более свежий. Смотрим. Тюрьмы на месте. На месте. Причардов стало 269. Первое время я от этого прямо скажу, балдел. А со старыми книгами что делать? Выбрасывать? Неужто? Тома эти, собственно, по размеру больше томов большой советской энциклопедии. Но еще раз подчеркиваю, бесплатно. Развозится по всем домам, всем жителям, нужно им это или не нужно, не спрашивая. То есть, все это делается на средства из каких-то всеобщих налогов, но конкретно являются бесплатными, как бесплатно медицинское обслуживание, бесплатно тушение пожара у вас в доме, спасение утопающих или бесплатно пользование лавочками в скверах и парках. И вот признаюсь честно, я не мог выбрасывать в мусор эти старые, такие толстые красивые книги. Я их копил. У меня все перепуталось, старые, новые, под телефонным столиком высилась гора этих кирпичей, и один знакомый лондонец однажды удивленно спросил, зачем мне это нужно. Я попытался объяснить. Он, наморщив лоб, попытался понять. Потом глубокомысленно заметил, что у меня это, вероятно, пройдет. Прошло. Сегодня у меня под телефоном лежат 4 свежих тома плюс приложение. Ну хорошо, это с адресами или с телефонами. Но как же пройти по Лондону? Шлеп на прилавок 2 копейки. Девушка, как попасть в Савельевский переулок, пожалуйста? Нет такой девушки. Есть на худой конец полицейский Бобби, который, впрочем, так пространно объяснит все на свете, что, кажется, всю жизнь ждал момента, чтобы кто-нибудь у него что-нибудь наконец спросил. Но это на худой конец. А на хорошие, но на любом углу, в газетно-журнальном киоске. Купите карту, естественно. С покупки карты и путеводителей начинается свой первый шаг цивилизованный человек в любом цивилизованном месте. На картах Лондона вы найдете распоследний тупичок по алфавитному указателю. Всю паутину метро, школы и церкви, музеи и базары, Букингемский дворец и колонну адмирала Нельсона. Вплоть до точного указания места расположения всех городских общественных туалетов. Что, согласитесь, в иные моменты жизни бывает и нужнее расположение колонны Нельсона. Опять признаюсь, я опять не мог определить это иначе, как все тем же жаргонным словом «я балдел» от английских карт. Это не карты, это поэмы. От всеобъемлющих атласов энциклопедий, впрочем, с разными уклонами, для автомобилистов одни, где особо будут выделены и расклифицированы дороги с указанием ширины и даже покрытий, а железные дороги будут отмечены лишь незначительной паутинкой. Так для проформы. Для неавтомобилистов другие, где наоборот ярко показаны железные дороги, аэропорты, пристани, паромы, пунктирами рекомендуемые пешеходные тропы. Так вот, от этих всеобъемлющих атласов через разные атласы специально для рыболовов, для любителей пожить в палатке дикарем или любителей старины там, красоты природы, до потребнейших мест карт с масштабами 1 см 100 метров, где показана каждая тропочка и дорожка и выведена каждая загугулина местного прудика болота, выглядевшая на этой карте внушительным черным морем. И вспоминается поездка по Советскому Союзу. Едем, смотрим на карту. Должен быть мост. Едем, едем, едем. Моста нет. Зато уже город, до которого, судя по карте, добрый час езды, и вообще не совсем ясно, как мы по этой дороге могли в него попасть. Совсем не так уж давно с самой свежей карты Москвы, или, не ошибаюсь, была карта Москвы дореволюционной, при Иване Грозном сориентироваться по Москве с помощью карты было и пары пустяков по сравнению с серединой 20-го столетия. Расположение Манежной площади, Савельевского переулка и тем более общественных туалетов есть стратегическая тайна, и поэтому подобные карты наших городов не выпускались. А были выстроены эти справочные бюро, эти хранители и обладатели тайны. Тому, кто никогда не стоял часа полтора этак в длинной очереди к справочному бюро у какого-нибудь вокзала, в час прихода сразу нескольких поездов, чтобы узнать, как проехать к Савельевскому переулку, или заметьте, как проехать, а не где находится. Где находится, этого бы не сказали, а только скажут, как проехать. Или, кто набрав 09, не слышал в ответ. Справок по частным телефонам не даем. Или кто, доверчиво отправившись в поход по карте к месту знаменитой исторической битвы, упирался вместо того в ракетную базу. Тому не представить, не понять всей филигранной сложности и глубины советской жизни. Единственной достоверной для всеобщего обозрения и восхищения карты в Москве была никогда схема метрополитена имени Кагановича, иногда даже с лампочками, зажигающимися при нажатии кнопок. Но это была именно схема, так что враг по ней не мог не догадаться, скажем, о расположении между указанными пунктами. Правда, и заблудиться в московском метро враг не смог бы, как в двух соснах после привычных ему дремучих лесов метрополитенов, скажем, лондонских или парижского. Зато какая архитектура! Зачем, правда, не совсем понятно. Почему тогда трамваи не делались с пилястрами, хрустальными люстрами, а стенки троллейбусов не отделаны уральским мрамором? Но народ восхищался. Не в пример Берии Кагановичу удалось пережить снятие своего имени с метро, колхозов или сапожных артелей. Некоторые художественные мозаики и панно в метро заштукатурены или замазаны звездкой. Схемы с лампочками остались, и была, наконец, выпущена в середине 50-х годов карта Москвы. Ее расхватали. Последующих миллионных тиражей не хватало. Обладатели этой карты, вы берегете ее, сохраняете ее для потомства. Размерами примерно в пол квадратного метра она могла бы быть, однако, вдвое, втрое, даже в пятеро меньше. Редкими дорожками были указаны основные артерии города: улица Горького, Садовое кольцо, Красная площадь и другие самые главные площади и улицы, но между ними совершенно пустые, обширные, светло-зеленые квадраты, секторы, так словно это план лесной местности, кое-где пересекаемый редкой сетью глубоких дорог. Вот интересно, я тогда был в восторге от этой карты. Наконец-то я смог понять хотя бы в общих чертах, как же она устроена, Москва. Это же подумать только, такую государственную тайну вот взяли и выдали, подарили народу, не боялись, что при этом узнают враги. Это после того, как я собственными глазами в году 52-м видел на площади Свердлова следующую сцену. Паренек, по всей видимости провинциальный приезжий, сфотографировал ФЭДом Большой театр. Подошел милиционер, попросил аппарат. Открыл его и тут же вытащил пленку и засветил ее. Но не арестовал, нет, а и аппарат вернул. Это после того, как при посадке в самолет на самой внутрисоюзной линии и сегодня вы обязаны сдать стюардессе или пилоту фотоаппарат, если он у вас есть, и на этом футляре химическим карандашом напишут ваше имя и по окончании рейса вернут. Вы разве этим удивлены? Вы бы раскрыли рот от изумления, если бы во время рейса кто-то вытащил из-под полы фотоаппарат и через окно самолета начал фотографировать. Уж он бы загремел, голубчик. Схватили бы похлеще, пожалуй, чем воздушного пилота. А тут вот, в начале второй половины 20 века, вдруг выпустили карту главных улиц Москвы. Выпустили карту главных улиц Ленинграда. Выпустили карту главных улиц Киева. Правда, сильными искажениями. Тут я, как коренной киевлянин, сразу увидел и пробелы, и несовпадения, и названия, представленные не у тех мест, у которых они относятся. О нет, по этой карте на нашу кореневку враг не попал бы. Он бы попал на Приорку, сукин сын, и Бабий Яр, черта с два ему найти. Но и этот достигнутый сегодня прогресс, это Эльбрус, Монблан и Эверест по сравнению с другими вещами, о которых хочу рассказать в следующий раз. А пока закончу маленькой простой задачей. Ну, например, достаньте сегодня карту города Тулы. 9 февраля 1974 года.